Да чего же проще, поезжайте на Калужскую и поговорите с ней. Разве я вам нужна для этого? Что же касается Яворской, она интересна была в повседневности, артисткой же она была не бог весь какой, больше славилась своими туалетами. Но Татьяна Львовна к ней хорошо относилась, и к князю Баратинскому, и говорить о ее сценических работах явно не хотела, а сниматься, чтобы посмотрели на нее, на Щепкину Куперник. Это интереснее было сделать полвека назад, я тогда моложе и лучше, кажется, было. Лукаво улыбаясь, Татьяна Львовна дала понять, что встреча закончена. Вот вам, бабушка, и Сирано де Бержерак. И тут меня пригласила Лидия Ильинична Степанова ассистентом на фильм имени Сталина о ЗИСе. Дирекция ВГИКа решила, что там я и сниму диплом. Это, правда, не экскурсы к Чехову или Растану, а всего лишь к цеха, но тем идейнее. 1950. У Степановой я работал до конца 49-го, и мне даже платили зарплату. Картина вышла средняя, из-за массы обязательного, но была снята Сергеем Семеновым замечательно. Это оператор-самоучка «Милостью Божьей». Из эпизодов, снятых мною самостоятельно, я смонтировал, написал текст и озвучил короткометражный фильм на заводе имени Сталина. Рецензентом был Кристи, а председателем экзаменационной комиссии Сергей Васильев, один из режиссеров Чапаева. Козинцев не видел наших дипломов и на защите не был. Поставили мне 5. April 15 and 17 April 1950 года, защитив дипломы и получив звание режиссеров художественных фильмов, мы пришли на Центральную студию документальных фильмов, куда нас направили из главка и зачислили ассистентами Фомина, Рязанов, Дербышева и я. Мы ассистировали то мастерам, то тусклым ремесленникам. Понемногу нам стали давать работать самостоятельно, делать пионерию, ежемесячный журнал о детях и для детей, когда-то придуманный Аршей Аванесовой. Когда сказали про Станиславского, что он вышел из самодеятельности, то услышали в ответ: из самодеятельности вышел каждый, кто в нее вошел. Так и из пионерии вышел каждый, кто в нее вошел. В июне 1950-го меня пригласил работать ассистентом Роман Кармен в Туркмению. Мы с близкими друзьями до этого надолго не расставались, и кроме того, нас волновали первые рабочие шаги друг друга, отсюда и потребность поделиться происходящим. И частые письма. 10 июля 1950-го Эльдар писал мне в Ашхабад после первой своей киноэкспедиции в Армению. Перед отъездом из Еревана был на рынке и купил своей Пенелопе босоножки на пробке. Кажется, они ей понравились. Теперь о сюжетах, которые я снимал. Первый со скрипом пролез в пионерию, а второй о главном архитекторе города на просмотре не приняли и отправили в летопись. Но я не теряю бодрости и оптимизма, и на просмотре вполне резво защищал свое говно. Сейчас на студии хотят дать августовскую пионерию кому-нибудь из молодых. Все началось из-за того, что Швейцер, Рыбаков и Бунеев написали письмо в ЦК о нетерпимом положении молодых в кино. В министерстве сейчас зашевелились на этот счет. Меня сватают на Киргизию,